Глава 57. Три страйка, и ты мертв. Кумкват. Голос Джуда срывается, когда он проводит большим пальцем по моей скуле, стирая с нее слезы. Я не могу оставить тебя, когда ты в таком состоянии. Мне хочется попросить его, чтобы он вообще не оставлял меня, не уходил. Но я не могу. Не тогда, когда, закрыв глаза, я всякий раз до сих пор слышу истошные вопли Евы. Не тогда, когда я не могу не думать о тех годах, которые Каролина провела в тюрьме, притом без всякой причины. И не тогда, когда на мои плечи давит тяжкий груз всего того, что произошло сегодня. Всего того, что пошло так ужасно не так. И потому я делаю то, что кажется мне невозможным. Перестаю плакать, вытираю глаза и говорю ему: «Все в порядке. Просто иди. Со мной все будет просто улет». Если такое вообще возможно, он становится еще печальнее. «Улет? Ты в этом уверена? Ты не имела в виду «в порядке»?» Я понимаю, о чем он спрашивает, и мой ответ – нет. Я не имею в виду «в порядке». Я имею в виду улет, потому что в эту минуту я чувствую себя чертовски, чертовски ущербной и тревожной. Как и он сам. Так что да. Так оно и есть. Я в порядке. Больше он ничего не говорит, а просто кивает и начинает медленно отступать. «Клементина!» В муку, связывающую нас, вклинивается голос моего кузена. «О боже, вот ты где! Мы искали тебя везде! Мы переносим открытие портала на более раннее время!» Я заставляю себя оторвать взгляд от Джуда и повернуться к нему. Это самая трудная вещь, которую я когда-либо делала, потому что я знаю, знаю в глубине моей души, что когда я повернусь обратно, Джуд уже уйдет. «Кто такие эти мы?» Спрашиваю я, когда мой кузен подходит ближе, хотя уже знаю ответ на этот вопрос. Он закатывает глаза, но я не обращаю на это внимания, потому что пытаюсь понять, почему он выглядит так странно, хотя я больше не плачу. Неужели от того, что я плакала не в душе? Я моргаю несколько раз, протираю глаза, моргаю еще и еще, затем снова смотрю на Каспиана. Но ничего не изменилось. И даже стало отчетливее, он стал отчетливее. Отчетливее стали все три его версии. «Ты в порядке?» – спрашиваю я, пытаясь не паниковать. «Да, со мной все хорошо». На этот раз тот Каспиан, который стоит в середине, тот, который одет в красное оттенка школы Колдер и выглядит так, как я ожидаю, странно смотрит на меня. Я отрываю взгляд от всех трех его версий и оглядываюсь по сторонам, что оказывается большой ошибкой. Я и так уже сама не своя после всего, что произошло с Джудом. И от того, что я вижу теперь, мне становится еще более не по себе. Потому что Каспиан не единственный, кого я вижу в трех версиях. Я вижу так всех и всё.